Хочу, друзья, всех вас обнять, ведь я на родине опять. Как прежде яркие небеса, все те же старые леса. И дальний водопад звеня, как старь приветствует меня, все так же полдень зноем дышит. Все те же аисты на крышах, шатры, кибитки, балаган, богатство пестрое цыган. То снизу памятный пары, обходит замки и дворы, чтоб на будущем гадать и домой пиковой пугать. Беспечность, смелость юных лет объездил я почти весь свет. Был управляющим сперва в большом зверинце года два, но стал помощником потом при чародее ядном, глотал ножи когда угодно, касался ртом огня свободно. Когда я брал колоду карт, всех шулеров водил в базар, не чиститься бы не случалось, прохожих вызывая жалость. Да я могу сказать вам смело, что знаю я любое дело.